Домик надо в городе купить, а прежде всего сыскать хорошего приказчика, говорила Марья Гавриловна. Не нашли еще? Спросила Манефа. Нет еще, слегка вздохнув, ответила Марья Гавриловна. Скоро ли к такому делу хорошего человека приищешь, молвила Манефа. Тут надо человека верного, неизменного, чтоб был все едино, что сама хозяйка. Такого не вдруг найдешь. Надолго ли, матушка, отправляетесь? Спросила Марья Гавриловна, видимо, желая свести разговор на что-нибудь другое. «Прежде 5 дён вряд ли воротимся», — ответила Манефа. «Потап Максимыч скоро гостей отпускать не любит. В понедельник, надо думать, будем домой, не то во вторник». «Кланяйтесь Потапу Максимычу», — молвила Марья Гавриловна. «Скажите, всей бы душой рада была у него побывать, да вот здоровье-то мое какое! А Ксении Захаровне поклонитесь, матушка, параши!» «Будем кланяться!» Чинно, с легким поклоном, в полголоса ответила Манефа. «Чем бы, кажется, вам не житье здесь, сударыня Марья Гавриловна!» Прибавила она, вставая с дивана и быстрым взором окидывая комнату. «И тихо, и уютно, и всякое довольство во всем. Суеты восхотели, житейских треволнений. Не пришлось бы в миру вам вспокаяться, не пришлось бы слезно поминать про здешнее тихое пристанище, под покровом святые обители. Лукав ведь мирот, прельстит человека, заманит в свои сети, а потом и посмеется ему, поругается. «Матушка, сами же вы говорили, что обительская жизнь стала непрочна. По скорости, говорите, скиты совсем порешат. Если общий жребий Господнюю волей свершится, рядом бы с нами, в уездном городке построились, — сказала Манефа, — и тогда бы у нас было все по-прежнему, никакой бы перемены не сталось». «Намедни и сами вы, сударыня, так говорили. А теперь вот уж возле пристани поселиться возжелали, в губернском городе. Дело-то, матушка, такое вышло, что поневоле должна я поблизости от пристани жить», — отозвалась Марья Гавриловна. «Сами знаете, что издали за хозяйством нельзя наблюдать. Никаких хороших людей не найми». «Конечно», — сдержанным голосом сказала Манефа. «Заглазное хозяйство, не хозяйство», — продолжала Марья Гавриловна. «Что лучше хозяйского глаза? Говорится же, свой глаз — алмаз, а чужой — стекло». «Что сказать супротив этого?» «Что сказать?» Как бы нехотя молвила игуменья и, холодно простившись с Марьей Гавриловной, медленными шагами направилась к своей келье. Уехала Манефа в Осиповку, и в обители стало тихо и пусто. Не суетятся матери вкруг игуменьиной стаи в ожидании Манефиных распорядков по хозяйству, не раздается веселых криков пленушки. Все почти молодые белицы на сорочину уехали, остались пожилые старицы, да с утра до ночи копавшиеся в огороде чернорабочие трудницы. Хоть Марье Гавриловне давно уже постыла обитель, и на думах ее было не обительское, однако же ей стало скучней и грустней против прежнего, когда вокруг нее все затихло. Склонялся день к вечеру. Красным шаром стояло солнце над окраиной неба, обрамленной черной полосой лесов. Улеглась пыль, в воздухе засвежело, со всех сторон понеслось благоухание цветов и смолистый запах ели, пихты и можжевельника. Стихло щебетанье птичек, и звончей стал доноситься из отдаления говор людей, возвращавшихся с полевых работ.